помощью низших служителей, приподняв голову быка, так как только в том случае, когда приносили жертвы подземным богам, голова жертвенного животного должна была быть обращена вниз, к земле, ударил молотком животного в лоб, а затем прикончил его топором. В то время как помощники разрезали горло малым жертвам и выпускали кровь из их жил, кровью этой вскоре был обрызган весь жертвенник, а часть мяса тут же была положена на огонь, горевший в углублении в середине жертвенника. Внутренности жертвы осторожно собрали на специально для этого предназначенную, немного вогнутую посередине бронзовую доску, стоявшую на четырех бронзовых подставках. Когда все эти обряды были закончены, внутренности жертвенных животных передали авгурам, которые с серьезным и важным видом принялись определять по ним будущее. Хотя знакомство с греческой философией и быстрое распространение учения Эпикура помогло большей части римской молодежи избавиться от нелепой веры в богов и открыло ей глаза на недостойное поведение лицемерных жрецов, все же среди народных масс, людей непросвещенных и темных, преданность богам была еще так сильна, что из 30 000 человек, стоявших вокруг жертвенника в лагере под Пунди, а это были доблестные солдаты, испытанные в боях, не нашлось ни одного, который чем-либо нарушил бы так долго длившийся священный обряд. Только через 1.5 часа авгуры объявили, что знамения, согласно их наблюдениям, над внутренностями животных, благоприятны для римлян. Они не увидели ни малейшего пятнышка, которое могло бы быть истолковано как плохое предзнаменование. Наконец пришла очередь кормления священных кур. Должно быть, их долго мучили голодом, потому что как только им бросили зерно, они тут же стали жадно пожирать его под шумные рукоплескания обрадованных солдат, увидевших в хорошем аппетите кур явное предзнаменование высокого покровительства Юпитера, Марса и Кверина, готовых помочь римскому войску. Эти благоприятные вещания вселили храбрость в души суеверных римлян. Прекратились жалобы и проклятия, укрепилась дисциплина и вера в полководцев. Анфидий Арест не преминул воспользоваться этим подъемом настроения своих солдат, чтобы осуществить задуманный им план и с наименьшими потерями выйти из тяжелого положения, в которое его поставил Спартак. На следующий день после кормления священных кур и вещания авгуров, предсказавших по внутренностям жертвенных животных победу римлян, 5 дезертиров из римского лагеря явились к Спартаку. Когда их привели к вождю гладиаторов, все они, каждый на свой лад, рассказали ему одно и то же. Претор намеревается тайно выйти из лагеря этой ночью, напасть на гладиаторов, расположившихся близ формий, разбить их, а затем быстрым маршем двинуться в направлении Кал, с целью укрыться за стенами Капуи. Дезертиры объяснили свое бегство из римского лагеря тем, что они не хотели идти на верную гибель, так как на победу они совершенно не могли надеяться. Они утверждали, что план Ареста не может увенчаться успехом, потому что Спартак, окружив римские легионы, поставил их в безвыходное положение. Спартак внимательно выслушал дезертиров, задавая им различные вопросы, всматриваясь в их лица своими голубыми глазами, строгими и испытующими. Взгляд Спартака, пронизывающий словно острый клинок, приводил в смущение дезертиров. Они не раз путались в своих ответах Спартаку, противоречили себе. После длительного молчания, во время которого фракиец, склонив голову на грудь, погрузился в глубокое раздумье, он поднял, наконец, голову и произнес, как бы рассуждая с самим собой. — Понимаю. — Да, так и есть. Затем, обратившись к одному из контубернов, которых ему пришлось назначить, один из них находился у преторской палатки, добавил: — Клавий, отведи их палатку и прикажи страже наблюдать за ними».